ни Нила. Сиренево-пепельные сумерки спускались на затихающую Москву. Небо и река догорали. В долине Неглинки и за рекой, в садовниках, по садам боярским соловьи голос подали. Раздвигая душистые заросли черемухи, князь Василий осторожно вошел в небольшой сад Холмского, который для утехи ребячей был посажен за службами. Василий знал тут каждое дерево, каждый уголок. Вот как и раньше стоит и шалаш, который воздвигла детвора, играя в татари. Тут они стояли сторожей, чтобы беречь и землю русскую, и когда те в воображении появлялись из-за сонной Москвы реки, сколько было тут шуму, сколько подвигов знатных, сколько доблестных смертей. И как и тогда пахло из шалаша горьковатым запахом соломы. И вот сейчас она выйдет к нему. Казалось бы, какое счастье, но счастья не было, а была мука мученическая. И совесть тревожила, как же можно было так против Андрея идти. Но что же делать? Мучаются все трое ведь. Может, если кончится все это, и Андрей счастлив будет. Ах, да что бы там ни вышло, только бы кончилась эта мука. И опять отдаленно, точно во сне, вспомнилась зеленая и дикая глушь Заволжья. Туда, что ли, убежать от всех этих терзаний мирских? В кустах послышался шорох, сердце его забилось с такой силой, что даже дыхание пересеклось. И вдруг из кустов вышла к нему старая мамка ее, Нинила. — Знаю, княже, что не меня ты старую ждешь, — проговорила старуха тихо. — Велела она мне передать тебе, чтобы ничего ты не ждал. Не перешагнет она к тебе через грех. Уж так она мучится, княже, так мучится, что и б сказать тебе не смею. И чего-чего только я не придумывала, и молебны всем, почитай, святителям служила, и зелий всяких ей против тоски любовной приносила, нет, ничего не помогает. Недавно одну старуху я из Зарядья к ней приводила, а политиху, слыхал чай, которые заговорами да травкой пользуют, и та, давший ей в руки ей замок, долго над ней шептала, а потом заперла замок тот, а ключ велела мне в Москву реку бросить, чтобы поглотила его щука золотая божественная. И веришь ли, сколько разов к тебе я бросалась, возьми ты ее хож силой, только душеньку ее от муки ослабони, и назад ворочалась. Нет, эту силой не возьмешь. И вот хож голову с плеч руби, не ведаю, что с ней делать. Себя умучила, мужа умучила, а и он ведь человек такой, какого другого на Москве, может, и не сыщешь, и тебе свет Божий не мил. — А где князь Андрей теперь? — тихо спросил князь. «Опять за охотой уехал, — сказала Нинила. И кто это вам всем так жизнь изгадил? Все молодые, все пригожие, все богатые, жить бы да радоваться, а вы все равно в аду кипите». И князь думал тоже. Но точно вот не топыри, какие впились в сердце их, и сосут кровь, и сосут, а зачем, никому неизвестно. «Так попроси ее хоть проститься со мной выйти, — сказал князь. Великий государь посылает меня с посольским делом на Литву. Кто знает, вернусь ли я оттуда. — Не пойдет, — отвечала Нинила. — Забоится, что уговоришь ты ее. Ни за что не пойдет. Вот, может, куда бы с ней опять на богомолье соберемся, так дала бы я тебе знать, а ты там сам гляди, как и что. — Только как сделать-то это? У тебя на дворе мне показываться негоже, а этот Митька твой что-то не люб мне. — Ничего, за золото он все сделает и будет молчать. А не смолчит, так и подвесить можно, — сурово сказал князь, которому и самому противно было путать во все чужих людей. — Так вот так пока и порешим. Он подумал было дать Нине или что, но тут же почувствовал, что этого нельзя. — Ну, прощай, бабушка, — мягко сказал он, — прощай, княже. Но только смотри, ничего без ее согласу не делай. Успокой меня, старуху глупую. Не бойся, — дрогнул он голосом. И он исчез среди пахучих зарослей черемухи. Он чувствовал, что какое-то решение судьбы близко. Да взять ее хоть бы против воли, умчать в далекие края, а там под поцелуями отойдет душа ее. и вдруг в узкой улочке его остановил хриплый пьяный голос. «Эх уж я улицею серой утицею через черную грязь перепелицею!» Митька сделал было молодецкую выходку, чтоб показать удаль свою, но его вдруг шатнуло, и он бессильно прилип к забору. Нахмурившись, князь решительно подошел к нему. Тот сразу узнал его и подтянулся. — Княже, благодетель ты наш! — забормотал он. — Слушай, — сурово проговорил князь, — ты мне еще понадобишься. За службу я отплатить сумею. Но если ты собака, хоть словом одним, кому обмолвишься, так и знай. Будешь собой раков москворецких кормить. Понял? Благодетель, кормилец, да не что я... Ты понял? Понял, благодетель, понял. Да я за тебя в огонь и в воду, а не то что. Но князь, не слушая, уже ушел, и Митька подмигнул себе. — Не робей, Митрий Иванович, теперь будет тебе жизнь боярская. На радостях можно еще хлебнуть винчишка на сон грядущий. И он неверными шагами направился в ближайший кабак. Как только татары из Москвы ушли, так сейчас же снова повсюду открылись кабаки и зашумела снова Русь пьяным шумом. Ту дань, что раньше она неволею несла татарам, теперь с полной охотой отдавала она кабаку. Заботники мирские не раз уж делали великому государю представление, что надо пьянство остановить, не пьют же поганые. «Так ли, эдак ли, а жрать винища они все равно будут», — сказал он, — «так уж пусть лучше от того государству привыток будет. Нельзя всякого пьяницу за руки держать, не пей, соколик, а который, напившись, дурака валять будет, на тех стража есть». Всю ночь шумно кутил Митька с другими забубенными головушками в царевом кабаке. В отуманенной голове его вдруг встала мысль о Стеше. А по кой пес будет он добывать ее для того же князя Василия, когда он может взять ее и себе? Сперва он даже испугался сам этой мысли, но постепенно она все более и более завладевала дымной душой урода. Кабацким шумом он старался заглушить ее в себе, но чем больше он старался, тем крепче захватывала она его.